успокойтесь, — утешил Блехман Анну Владимировну. — А не то что! Так приблизительно я представила себе их яркий разговор. Во всяком случае, Блехман абсолютно точно посулил Дуровой набить новые чучела именно из ее воспитанников. Анна Владимировна подвела меня к балкону, где были свалены эти шерстяные чучелки, жалкие остатки музея. Они все уже были одинакового пыльного цвета. Медведь торчал лапой, груда убитых. — Под дождем уже сколько находится, — сказала Анна Владимировна. Это был упрек мне, нерадивой, слишком долго шла. — Надо собраться. Мы отомстим, вилы в бок. Помучившись, я написала совершенно несмешной текст под названием «Директор ломает дрова» и тут же уехала из Москвы на практику. Было лето. С чувством восторга 2 месяца спустя я держала в руках свеженький номер «Крокодила» со своим фельетоном. Правда, там был какой-то новый абзац, не мною написанный, с неведомыми фактами и именами, какой-то дополнительный медведь. Ну и ладно. Может, это так полагается в «Крокодиле». Приехав, я пришла в родной журнал. Я представляла себе, что дяденьки меня ласково встретят. Я воображала себя такой новой Варварой Карбовской. Дадут еще письмо. Сотрудник журнала «В» хмуро посмотрел на меня и сказал, что директора сняли. Но он обжаловал решение, и что в моем фельетоне факты не подтвердились. И по этому поводу даже было заседание комиссии ЦК. И мне здесь делать больше нечего. — Какие факты? — Не может быть! — залепетала я. — Медведь? В. нашел журнал и ткнул пальцем в абзац. Именно в тот абзац, который я не писала. — Это кто-то мне добавил? Это не мое! — бормотала я деревянным ртом. В. зорко посмотрел на меня, буквально как орел на мышь, хотя я стояла, а орел сидел. — Так, — сказал он, — точно гвоздь забил. — А это? Он достал из ящика стола верстку, куда чернилами была внесена правка. Видимо, все материалы на меня уже собрали. — Это не мой почерк, — обрадовалась я. — Видите? Я же уезжала на практику. «Короче», — через паузу и как бы не слыша меня, резюмировал В. «Советую вам не появляться здесь ближайшие 15 лет, а лучше никогда». Я ушла, стукаясь о стены коридора. Представляю, что в эту паузу у лиц сотрудника В вместилось многое. Например, графологическая экспертиза, новая комиссия ЦК, вообще свистопляска, собственное увольнение и так далее. Через небольшое время Анна Владимировна позвонила мне и попросила написать еще один фельетон. Я ответила, что не смогу. Тогда Анна Владимировна, помолчав, сказала, что вместо Блехмана им в уголок Дурова прислали директора майора Орлова, который до того руководил местами заключения где-то в районах массового лесоповала. Звание и фамилия, кстати, вымышленные. Этот директор уже в реальности ломал дрова. У судьбы тоже бывает свой нечеловеческий юмор. Я думаю, что после того и начались все последующие несчастья театра зверей. Увольнение дрессировщиков, забастовки, голодовки, суды и так далее. О, крокодил! О, вилы в бок! Кстати, это был государственный метод. Когда из школы моего сына убрали интеллигентную директрису, на детей наслали директором военрука в усах. Дети немедленно окрестили его таракан и стали массово покидать свою милую либеральную школу. А когда из нового мира уволили главного редактора Твардовского,